День 31. Наклонившись, я проскользнул в окно разрушенного каменного дома. И сразу же мне в лицо оказалась направлена стрела. У горла отливал синим магический кинжал. «Вы совсем охренели?» — возмутился я. «Ты нахрена времянку снял?» Рыкнул Олег, пропуская меня по каменной лестнице, ведущей на второй этаж. Сбив налипший снег, я на всех парах рванул в угол помещения к багровеющим углям небольшого очага, возле которого кутался в меховой плащ Сим. «Идите нафиг с вашими претензиями! Я там чуть не посидел!» Я старался поднести ладони к еле тлеющим углям. Похер на ожог. Главное согреться. «Можно подумать, я на пикник лазил!» «Лови времянку и рассказывай!» И, между прочим, ты и так седой. Олег чуть поворошил угли. Стало чуть светлее. Побывал во всех ключевых точках? Во всех. В городе больше 3000 мертвяков. Порадовал их я. Саня присвистнул и переглянулся со Славой. Я достал листок, и на нем стали проявляться линии и значки. Через пару минут карта будет готова. Пока обозначались окраины, я быстро наносил магическим стилусом дополнительные обозначения. «Смотри, город, грубо говоря, поделен на 6 частей. В каждой свой босс. Вот это бывшие слободы. Я указал на окраины северной стороны. Зомби, скелеты, много духов. Боссом у них лич в сиреневой мантии». «Алхимик», — кивнул Сим. «Уровни 35-37. Далее восточная окраина. Жилые кварталы. Мы сейчас сидим на их краю. Тот же самый набор плюс стаи гончих. И на сладкая кладка костяных пауков. Босс у них – паучиха 40+. Центральная часть поделена на две. Район Колизея и храмовый квартал. В первом Драугра и Химеры». «Что за новая хрень?» – заинтересовался Саня. «То же самое, что и в Урдалаке, но больше размером и с регенерацией. 40+, и Драугры также. Боссом у них Химера 47-го. Что хреново, она сидит в подвалах под ареной. Храмовый район – личи. Просто до хрена личи. Боссом – лич-огневик, 50+, со свитой под его уровень». «Трындец!» – емкий комментарий от Славы. «Западная сторона – район знати. Драугры 50+, и личи. Присутствуют элитники. Южный край – дворец наместника. До хрена элитников. Кто боссами в этих районах, я не знаю. Слишком плотная охрана. И личи меня не пропустили. Чуть какую-то хрень не словил». «Это что за метки?» — спросил Олег, указав на значки поверх улиц. «Паутинка, паучье гнездо. Это стая гончих, заштрихованный квадрат площади. Но там просто жесть. Такое ощущение, что мертвяки там на митинги собираются. Отменяй зачистку, Олег. По городу бродят личи. Если они спалят точку, нам хана». «А зачеркнутый круг?» — теперь его палец указал на Колизей. «Это места, где собрались несколько сотен мертвяков». «И нас пятеро, плюс 2 пета». Его палец посчитал метки на дорогах. «Город плотно перекрыт. Учитывая, что тут средневековый Сталинград, ныкаться нам будет негде. Метка данжа на территории дворца. Если наверху такое, то что ж сидит там? Ладно, у кого-нибудь есть здравые предложения?» «Есть», — с легкостью кивнул я. «Рвем отсюда когти». «Паникера к стенке», — ухмыльнулся он. «Что думают остальные?» «Как вариант, перегруппировываемся за остатки стены и таскаем понемногу», — предложил Саня. «Ага, и наш кач продолжится ровно до того момента, пока они не подтянут к раздражителю артиллерию в виде личи», — срезал его Слава, видимо, не оценив перспективу быть агром. «Тут нужна минимум сотни игроков, Олег. Партизанить не выйдет». Еще раз попытался увещевать его я. «Хорошо. А если разовая акция?» — о чем-то задумался он. «Подробности, пожалуйста». «Если светляки узнают, выгоню из клана нахер», — нахмурился Олег, и в его руках появился приличных размеров свиток на деревянной катушке с целой гирляндой массивных печатей. У Сима глаза полезли из орбит, и он ринулся к свитку. «Господи помилуй!» — ошарашенно прошептал он. «Это же падающая звезда! Седьмой ранг!» «Метеорит!» — перевел Олег в ответ на наши недоумевающие взгляды. «Я уточню, этот свиток вызывает каменюку с неба?» Опасливо покосившись на свиток, спросил я. «Да, это площадное заклинание, поражающий радиус около 200 метров, но безопасный 500». «Откуда? А еще есть?» Набросился на него Саня. «От верблюда. Думаешь, я просто так по борделям шлялся?» Огрызнулся Олег. «Мы за этот свиток еще долго будем расплачиваться. На данный момент это артефакт. Их могут делать минимум маги сотого. Таких в городах нет». «Черный рынок», — догадался Саня. «О таком точно никому знать не надо. Сколько манны нужно для активации?» 1500. «Я влез в крупный долг и рассчитывал потратить его на упырей». «Сколько он стоит?» 1 000 000 золотых. Кажется, выругались все. «И если не отдадим сумму в течение года, у нас в гостях станет бывать вся гильдия убийц Арманда, да и Минара. Естественно, не с дружескими намерениями». «Эмигрирую». Моя ладонь звучно шлепнула по лицу. «Срочно эмигрирую. Нахрена мне такие стрессы?» «Я взял его для Сима», — раздраженно пояснил Олег. «Маги здесь стратегическое оружие, и их нужно качать любыми способами». «Колизей», — задумчиво проговорил Саня. «Нужно бить по Колизею. Ну-ка дайте карту. Нужно пробраться к нему поближе, и после того, как отработает заклинание, врываемся туда и добиваем недобитков. И особое внимание уделяем сбору лута, коли мы в долгах по уши. У нас будет час до того, как тела погибших мертвяков исчезнут. До темноты пара часов. Сегодня мы не успеем. Завтра с утра заходим со стороны Слободы. Кратчайший путь через площадь. Дэн, прикидываешься драугром, твоя задача, как и моя, пробить группе путь. Не задерживаемся ни на минуту. Слава с петами, плотная опека Сима. Олег, общая координация группы. В бою у нас не будет времени оглядываться. Для активации свитка цель должна находиться в пределах прямой и четкой видимости. За полчаса мы любым способом должны выйти к району Колизея. Вот в эту точку». Он указал на одну из башен в каменной стене, разделяющей районы. «Сим юзает свиток. Пережидаем ударную волну и, что есть мочь, рвем туда. Собираем лута, насколько возможно, и доблестно улетаем на перерождение. Здесь не остаемся. Тут будет осиное гнездо. Заявимся сюда дня так через 3. Дай бог, чтобы система не порезала опыт за такие боевые действия. У нас сейчас 450 славы в общаке. Сколько мы потеряем, если примем Дэна легально?» «Половину», — нахмурился Олег. «Также на достижение клана будет ложиться штраф в 20%. От получаемой славы. И городские духовники, как и часть купцов, откажутся с нами сотрудничать». «Выход на черный рынок останется?» «Да». «Тогда принимай его на законных. Система справедлива в начислении опыта. И ему нельзя упустить такой кусок. Его способности приносят клану огромную пользу. И дальше держать его на отшибе нельзя. Кто не согласен?» В течение минуты в помещении царила тишина. Никто не высказался против. Олег, улыбнувшись, отменил времянку, и мне пришло официальное приглашение. Секунда раздумья, и на моем нагруднике снова появилась моя личная эмблема. Замелькали сообщения о заданиях, посыпались извещения в составе клана, достижениях, а также мигающие красным извещения о том, что клан снова оказался на первом уровне известности. Я виновато улыбнулся, и у меня в руках появилась тяжелая амфора, запечатанная массивной печатью. «Это что?» — кинулся осматривать пробку слава. «Вино. 370 лет назад написано был хороший урожай». Взгляд Олега, казалось, остекленел. «Да ему же хана!» — недоверчиво хмыкнул Саня. «На амфоре магическая печать. Ему не хана, Сань. Я гарантирую это». В его руках моментально материализовались кружки. «А ну стоять!» Громкий рык Олега заметался по комнате. «Вы совсем охренели? Вы представляете, сколько оно стоит?» Я тебе взамен другую притяну. Упс. А вот это, кажись, говорить не стоило. Дэн, дружище. Как-то нехорошо посмотрел на меня Олег. А откуда у тебя подобное вино? И много его еще там? Это личные запасы. У меня нервная работа. Почуяв конфискацию, я пытался отмазаться. Вокруг меня медленно сжималось кольцо. Я копил на пенсию. Мало ли вдруг мне пришлось бы драпать отсюда. Теперь тебе это не грозит. Теперь у тебя есть теплая любящая семья. Так где, ты говоришь, взял? Ханна. Теперь не отцепится. Где взял? Да где взял, там уже нету. Через жабу проговорил я. Я тайник сделал. Там 22 амфоры. Немного золотишка на черный день. Меня прикончат. Я отчетливо понимал, что меня прикончат сейчас. Литров 10. Коготь Сани постучал по боку кувшина. 22 амфоры. Я уточню. А немного золотишка это примерно сколько? Ну, я пожал плечами. Может, килограмм 10-15. Там все в брюликах и не идентифицировано. Я даже не знаю, сколько оно стоит. Меня окружают рабы. Рабы с выпученными глазами. Ах ты ж курвец, ах ты ж сукин сын, захохотал Саня. А я-то думаю, за каким хреном ты еще раз в долину шастал? Тяжелый взгляд Олега обвел всех собравшихся у очага. Вы теперь знаете, в каком положении находится клан. По возвращению сдаем свои заначки. Они есть у всех, даже у меня. Конечно, до Дэна мне далеко, но кое-что есть. И без всяких возражений. Все меня поняли? Дождавшись общего нерадостного согласия, он продолжил ковыряться в моей ране. Где тайник? В логове оборотня. Я вход заложил. 220 литров. Гореть мне в аду. Горестно подумал я. Не близко. Ну так уж и быть. Мы поможем тебе донести. Похлопал меня по плечу Саня с фальшивым сочувствием. Больно ты весел, пробурчал я. Сам-то что заныкал? Всего лишь пару мечей, жизнерадостно ответил он. И судя по вашим рожам, я отделался легче всех. Такое событие не грех отметить таким чудесным напитком. Его руки шустро расставляли посуду и доставляли нехилую закусь. Олег, чему-то улыбаясь, лукаво смотрел на меня. «Даже не думай», — изменился я в лице. «Не думаю». Чё-то ни хрена я ему не верю. «Так, по паре кружек, не больше». «На ком завтра замечу штраф, лично пристрелю. Послезавтра к вечеру вино должно быть в прецептории. К нам в гости пожалует сам глава воровской гильдии. И я в полной мере рассчитываю насладиться размером его глаз, когда он увидит, сколько лет этому вину». «Можешь насладиться моей кислой рожей», — так и хотелось сказать ему. «Сволочь, я себе тогда спину еще сорвал».